ты что за урожай вырастил? — спросил Озлобец живой. — Или ты не жнешь, не сеешь, а только карман подставляешь? — Поговори у меня, — стукнул кулаком по столу Матяков. — Семен Иванович, да успокойтесь вы в конце концов. Демин опять пристально и с выдержкой посмотрел на Матякова. Тот надулся и затих. — Но ведь, товарищ Кузькин, не вы же один состоите в колхозе, и тем не менее вы один отказываетесь работать, — сказал Демин. — Странный вопрос, — ответил Фомич. — А если я, к примеру, помирать не хочу? Или вы тоже скажете, ни ты первый, ни ты последний? — Разумно, — усмехнулся Демин. — Но, товарищ Кузькин, надо же сообща болеть за свой колхоз. — Мы болеем, — ответил Кузькин. — Да болезнь-то у нас разная. У меня брюхо сводит, а вот у Гузенкова голова с похмелья трещит. — Давай без выпадов. Тоже критик нашелся, — не выдержал опять Матяков. — Но, товарищ Кузькин, почему у вас такой плохой колхоз? Кто же виноват? — Война виновата, — сказал Матяков. Кузькин, пристально подражая Демину, поглядел на него. — Война-то война. И, обернувшись к секретарю, — вы, товарищ Демин, знаете, как у нас картошку потравили? — Какую? — очнулся Гузенков. — Семенную. Ну — Ну-ну, — заинтересованно подался Демин. — Перебирали ее, перебирали. Пошли на обед. Вернулись, а ее три коровы пожирают. Хранилище проломили, прямо с неба сошли, боково разнесло. — Как же так? — Демин глянул на Гузенкова. Тот весь напыжился и только головой мотнул. — Его работа, — сказал Кузькин. — Наградили чурку на палку. Он плотников привозил. Премиальный платил им, быка съели. А хранилище слепили, свиньи носом разворотят. — А что потом с картошкой? — спросил Демин. — Гузенков сказал, всю картошку перевезли в подвал к Воронину, к нашему бригадиру. Весна подошла, а Пашка Воронина говорит, нету картошки, вся померзла. — А вы писали куда-нибудь в районные инстанции? — Писал. — А что толку? Писать в нашу районную инстанцию — это одно и то же, что на Луну плевать. — Кому это ты писал? — поднял голову Матяков. — Тебе, например. — Мне? — Не помню. Он обернулся к Тимошкину. — Тимошкин, было? — Не поступало, — выпалил тот. — А это что? Не твоя подпись? Кузькин вынул из кармана открытку и сунул ее Тимошкину. — У меня письмо с уведомлением. Знаю, с кем дело имею. Тимошкин покосился на открытку. — Мою подпись надо еще документально доказать. А может быть, это подделка? — А ну-ка. Демин подошел к столу и взял открытку. — Товарищ Матяков, в этом деле разобраться надо. — Это само собой. Разберемся. Кто потерял письмо, кто факты извратил, виноватых накажем. Скрипнула дверь, вошла секретарша. — Товарищ Демин, вас к телефону, из обкома звонят. — Хорошо. Секретарша ушла. Демин положил открытку перед Матяковым. — Так, разберитесь. И вышел. — Чего с ним говорить? — махнул рукой Гузенков. — Известный элемент, отпетый. В 30-м году я колхоз создавал, а вы, товарищ Гузенков, на готовенькое приехали. Еще неизвестно, чем вы-то занимались в 30-м году. — Мы ж тебя вызывали не отчитываться перед тобой, — оборвал живого Матяков, — а мозги тебе вправить в раз и навсегда, понял? Будешь в колхозе работать? — Бесплатно работать не стану. — А что вы, собственно, хотите? — спросил Умняшкин. — Выдайте мне паспорт, я устроюсь на работу. — Мы тебе и не паспорт, а волчий билет выпишем, — сказал Матяков. — Выйди в приемную, когда надо, позовем. Живой вышел. «Ну, что с ним делать?» — спросил Умняшкин, грузный, немолодой человек, с лицом сумрачным, усталым, с тем выражением насупленной серьезности, которое бывает у много проработавших сельских врачей. «Дадим ему твердое задание в виде двойного налога», — сказал Матяков. «А там видно будет». «Но ведь налоги отменены», — возразил Умняшкин. «Это с колхозников. А поскольку его из колхоза исключили, значит, он вроде единоличника теперь. И мясо с него, и шерсть, и яйца. Все поставки двойные», — подхватил Тимошкин. «Ну как?» — обернулся Матяков к членам исполкома. — Не то, — сказал председатель Брёховского колхоза Звонарев, прозванный за свой огромный рост Петей Долгим. — На трудодни ему не заплатили. Надо искать выход. Положение трудное. — Все ясно, как 2×2=4. Матяков даже ладонью прихлопнул. — Исключите с колхоза и твердое задание ему в раз и навсегда. — А я бы отпустил его, — возразил Петя Долгий. — И надо помочь устроиться. — Это называется либерализм, —— сказал Матяков. — Если мы станем пособничать лодырям и летунам, все колхозы развалятся. Сегодня один уйдет, завтра другой. А работать кто станет? — У нас не уходят, — сказал Петя Долгий. — Так у тебя колхоз на ногах стоит, а у Гузенкова на четвереньках. Разница? Ты диалектику не понимаешь в раз и навсегда? — Правильно, Семен Иванович, — подхватил Тимошкин. — На Кузькине пример воспитания надо показать. Неповадности, то есть. Двойные поставки с него и мяса, и шерсти. «Лихо, лихо», — сказал Умняшкин. «Тогда уж и две шкуры с него берите». «А что?» — отозвался Матюков. «По обязательным поставкам положено было сдавать шкуру. Пусть сдает две, Тимошкин, пиши». «Но ведь он же инвалид третьей группы», — сказал Умняшкин. «Вы хоть это учтите?» «Подумаешь, трех пальцев не хватает», — усмехнулся Матюков. «Ты не смотри, что он такой. На заморенного кобеля смахивает. Он еще нас с тобой переживет. Ставим на голосование. Кто за исключение, прошу поднять руки». Матюков, Гузенков, Тимошкин проголосовали за исключение. Умняшкин и Петя Долгий против. «Большинство за», — торжествующе усмехнулся Матюков. «Хм, большинство. В один голос», — усмехнулся Петя Долгий. «Один голос, да мой!» — Матюков поднял палец кверху. «Сравнил тоже. Мой голос и твой голос!» — и крикнул в дверь. «Позвать Кузькина!» Живой на этот раз вошел с мешком в руках. Матюков подозрительно поглядел на мешок. «Поди, поросят тащил в мешке». «Ага, поторопился. Не то вы все равно отберете». «Поговори еще. Я отобью у тебя охоту. В раз и навсегда. Дай сюда протокол». Матюков взял листок у Тимошкина и зачитал. «В связи с исключением из колхоза Кузькина Федора Фомича, проживающего в селе Прутки Тихановского района, числить на положение единоличного сектора, а потому обложить двойным налогом, то есть, считая налог с приусадебного хозяйства размером 0,25 га, отмененный последним постановлением правительства, умноженный на 2. А именно, подлежит сдавать в месячный срок Кузькину Федору Фомичу 1700 рублей, 88 килограмм мяса, 150 яиц, шерсть, 6 килограмм или 2 шкуры. Семен Иванович, дайте-ка я ему еще впишу 44 кубометра дров. Пускай заготовляет, — потянулся к председателю Тимошкин. — Ты сам их и заготовишь, — сказал Фомич. — У тебя хохоталка-то вон какая, с похмелья не упишешь. Тимошкин криво передернул ртом. — Может, обойдемся без оскорблений? Не то ведь и за личность придется отвечать. — Ага, я и в 30-х за тебя отвечал, а твой отец в лавке колбасой торговал. «Вопросы имеются?» — спросил Фомича Матюков. «Интересуюсь. Мне по частям сдавать или все в раз?» Фомич невинно глядел на Матюкова. Тот важно официальным тоном сказал. «Хоть сейчас вези». «Все? Все, все. Деньги я внесу, все до копеечки. Из-за стрехи выну. И мясо сдам, телушку на базаре куплю. Яйца тоже сдам, но вот насчет шкуры сделайте снисхождение. Одну шкуру я нашел». «Где нашел одну, там и другую найдешь», — сказал Матюков. «Ну, себя-то обдеру, а жену не позволит. У нас равноправие!» Кто-то из заседателей прыснул. Умняшкин закрылся ладонью, только глаза одни видны, и те от смеха слезились тоже. Петя Долгий заклевал носом и как-то утробно закурлыкал, а Матюков рявкнул, побагровев, и грохнул кулаком об стол так, что Тимошкин подпрыгнул от испуга. «Вон отсюда! В раз и навсегда!» На улице все так же моросил дождь с мокрым снегом пополам. Фомич накинул на голову мешок и побрел по грязной улице. Но душе у него было тошно. Весь запас бодрости и сарказма он израсходовал в кабинете Матюкова. И теперь впору хоть ложись посреди дороги в грязь и реви. Выпить бы, да в кармане ни гроша. На краю Тиханова, напротив бывшей церкви, а теперь зерносклада, стоял на отшибе, обшитый тесом, когда-то утопавший в саду попов дом. В жаркий день, выходя из Тиханова, здесь у колодца обычно приостанавливались прохожие, напивались впрок. Фомич вдруг почувствовал усталость и дрожь в коленках. Черт, как будто мешки таскал. Вот так и с полком. Он прислонился к творилам колодца, поглядел на попов дом. Вот и исповедальня. Надо зайти, — решил Фомич. В поповом доме теперь помещался райфо. В крайнем боковом кабинете сидел Андрюша, прямо из-под стола, высунув свою деревянную ложу, считал на счетах. — Здорово, сосед! — весело приветствовал он Фомича. «Ты что такой мокрый да бледный? Как будто черти на тебе ездили!» «Черти есть!» Фомич присел на обитый черной клеенкой диван и перевел, словно после длительной пробежки, дух. «Вот, исповедаться к тебе пришел. Ты же в поповом дому сидишь!» И Фомич рассказал все, что было на исполкоме. Андрюша долго озабоченно молчал, перебирая костяшки на счетах. «Вот что сделай. Возьми бумагу от них с этим твердым заданием. Ружье спрячь, козу продай, а велосипед оставь, он у тебя все равно старый. Пускай что-нибудь доконфискует, потом подашь жалобу и обязательно достань справку в колхозе, сколько ты там выработал за год трудодней». «Да кто ж мне ее даст? Схитрить надо, изловчиться. Они вышлют меня». «Могут и выслать, по статье 35, без определенной работы, как бродягу». «А инвалидов не высылают?» «Инвалидов нет, но у тебя ж третья группа, должен еще работать». «Да я что, от работы отказываюсь? Пусть выдают паспорт, устроюсь!» Андрюша только руками развел. «Сие от нас не зависит. Ты вот что запомни, придут к тебе имущество описывать. Веди себя тише воды ниже травы, понял? Задирать начнут, не вздумай грубить, сразу загремишь. Пусть берут, что хотят, только помалкивай, это заруби себе на носу». Комиссия нагрянула после праздников, по снегу. Фомич успел и козу продать, и ружье припрятать. Ружье он обернул промасленными тряпками и засунул за стреху на дворе. Старый пензенский велосипед, еще довоенный, облупленный, как запаршивившая лошадь, стоял в сенях прямо перед дверью. «Вот он я. Хотите, берите, хотите, нет». Комиссия была из 5 человек. Во главе инспектор райфинотдела по Свистуновскому кусту Настя Протасова, большеносая, стареющая дева по прозвищу Рябуха. За нею бригадир Пашка Воронин, да еще 3 депутатов совета. Здоровенные трактористы из Свистунова. «Эти на случай, если я брыкаться начну», — подумал Фомич. Он юркнул в чулан и притворился спящим. «Можно к вам?» — послышался в дверях Настин голос. «Проходите», — сказала Авдотья. «Здравствуйте», — разноголосо донеслось от порога. «А где хозяин?» «Вон, в чулане, на лавке». Настя приоткрыла занавеску. «Ты что, а и заболел?» «Мне болеть не положено, ведь я живой!» Фомич встал с лавки. За столом расселись трактористы и Пашка Воронин. «Извиняйте, гости дорогие, угощать, почивать вас нечем», — сказал Фомич. «До вашего прихода были блины и канки, а теперь остались одни лихоманки. Что ж вы не предупредили, что придете?» Трактористы дружно засмеялись, а Настя набросилась на Фомича. «Что ты комедию ломаешь? Ты лучше скажи, когда налог думаешь вносить?» «А мне, Настя, думать никак невозможно. За нас думает начальство, а нам только вперед. Назад ходу нет. За меня вон Пашка Воронин думает». Трактористы снова засмеялись, а Пашка нахмурил желтые косматые брови и угрожающе сказал. «Мы пришли не по босенке твоей слушать, понял?» «И тебе, Федор Фомич, не стыдно?» — пошла в наступление Настя. «Такой лоб и не работаешь. Вон баба, и тот целыми днями с фермы не уходит, а ты на лавке дрыхнешь». «Это ж просто симулянт», — подстегнул ее Пашка. «Да он хуже. Тунеядец и прочий элемент, которые раньше в паразитах ходили». Настя и Пашка точно старались друг перед другом раззадорить Фомича. Он мигом смекнул, в чем дело, сел на табуретку, скрестил руки на груди и этаким смиренным голосом произнес. «Эх, Настя, и ты, Паша, понапрасну вы свое красноречие расходуете. Я стал человеком религиозным. Это я раньше не верил ни в Бога, ни в черта, ни в кочергу. Ты мне слово, я тебе 10 в ответ. Ты меня царапай, я тебя по уху. А теперь я прочел в Евангелии. Ударь меня в правую щеку, я подставлю левую. Так что кляните меня, как хотите, и берите, что хотите». «Кто тебя предупредил?» — простодушно спросила Настя. «А черный ворон в лесу. Ходил я ноне с утра за дровами, смотрю, сидит на дубу. Карр, придут к тебе Настя с Пашкой в гости, смотри, не бежай их». «Чего болтовню его слушать? Давайте опись составлять», — сказал раздраженно Пашка. Настя вынула из портфеля протокольную книжечку. «Где твое ружье?» — спросил Пашка. «Продал». «Не ври, спрятал, наверное». «Тыщите». Пашка Воронин разогнулся во весь свой длиннющий рост, посмотрел на печь, пошарил за трубой, потом вышел в сени. «Возьми лестницу, на чердак слазь», — подсказал ему Настя. «Чего там лестница? У него не чердак, а шесток. Рукой достанешь». Воронин в самом деле приподнялся на цыпочках, вытягивая шею, как журавель. «Ты смотри, избу-то не развали, жираф», — сказал Фомич. «Не то придется тебе новый сруб ставить. Я б тебе срубил клетку, как для обезьяны, да в зверинец бы тебя лодырь отправил». Фомич вдруг вспомнил, как Пашкин брат Воронок также вот шнырял по лизунинской избе после бегства хозяина. Накануне Воронок приказал Фомичу вписать Нестеру Лизунину в твердое задание 1 центнер семян моркови, и чтоб 24 часа рассчитался. Воронок был председателем сельсовета. Его указ — закон для секретаря. Фомич и вписал. А к вечеру зашел Нестер. «Федор, ты знаешь, насколько хватит этих семян моркови?» «Насколько?» «На весь район. Где ж я столько возьму?» Тогда-то Фомич и выдал отпускную Нестеру Лизунину, а ночью тот смылся со всей семьей. Фомич смотрел теперь на Пашку, а в глазах у него стоял старший Воронок тех дней. «Ну что за порода нахальная такая? Хлебом их не корми, дай только покомандовать. Или что отобрать? И ведь с лица совсем не их схожие. Один рыжий, долговязый, с длинной лошадиной морды, второй коренаст, черен был в молодости, как жук навозный, а хватка у обоих мертвая. Видать, в отца пошли. Того все по этапам гоняли, первый вор был в округе». Паша спрыгнул со стены и отряхнул рукава от пыли. «Ну, что там?» — спросила Настя. Глина да пыль. У него там и мекины-то нет. Сожрал, что ли? Угу, домовому скормил. Он у меня цельный год на одной мекине сидит. Трактористы опять дружно, как по команде, засмеялись. «Где добро-то храните?» — спросила Настя Авдотью. «Да разве ты не видишь? У меня его добра-то навалом. Что на печи, что на кровати», — ответил опять Фомич. «Ты не валяй дурака. Где сундук?» «Под кроватью». Пашка вытащил из-под кровати зеленый, окованный полосовым железом сундук, а Авдотьина приданое. «Смотри», — сказал он Насте, а сам деликатно отошел к столу и подсел к трактористам. Настя откинула крышку, и вдруг Фомич заметил среди старого тряпья Дунин кошелек с шишечками. «Мать ты моя родная, там же козья выручка, 300 рублей, все богатство». У Фомича дух захватило, когда он увидел, что Настя цопнула кошелек и открыла шишечки. Первая мысль была выхватить у нее кошелек, а потом... Эти же волкодавы задушат его. Он вспомнил наставление Андрюши. «Не групи, пусть что хотят, то и берут». Фомич аж зубами скрипнул от досады и отошел подальше от греха. — Дуня, — позвала Настя, — иди-ка сюда. Подошла от печи хозяйка. — Смотри-ка, — потянул ее к сундучку Настя, — это облигации, в тряпье хранить их не след. И она сунула в руку оторопевшей Авдотье кошелек с деньгами. — Ах ты, батюшки мои, как это ребята не добрались до них, — запричитала Авдотья. — Федя, ты, что ли, их бросил сюда? Между тем она торопливо упрятала кошелек за пазуху. «Ты все валишь на меня, растеряха!» — нарочито строго проворчал Фомич, а на душе у него отлегло. «Ай да Настенка! Ай да Рябуха! Совесть какая! Гляди-ка ты, а еще в старых девах числится!» «Да тут и описывать нечего. Одни шабалы!» — сказала Настя от сундука. «Коза-то цела?» «Давно уж и поминки справили», — ответил Фомич. «Чего ж тогда брать?» «Возьмем велосипед», — сказал Пашка. Настя вписала в квиток велосипед и ткнула Фомичу. «На, подпиши». Фомич поставил подпись. Потом в сенях вручил Насте велосипед и продекламировал. «Эх, что ты ржешь, мой конь ретивый, послужил ты мне правдой верную. Теперь отдохни и мне отдых дашь». Настя передала Пашке облупленный Фомичев велосипед, и комиссия в полном составе отбыла. «Федя, продадут теперь твой велосипед», — вздохнула Авдотья, взглядом провожая из окна эту процессию. «Не бойся, мать, хорошие люди не купят, а плохие взяли бы да денег пожалеют. Они задарма привыкли все брать, а велосипед мне приведут. Кто брал его, тот и приведет». На другой день Фомич сходил в Свистунова в правление колхоза и сказал счетоводу. «Корнеич, что-то на меня наваливается беда за бедой, прямо дух не успеваю переводить». «А что такое?» «Да глядя на вас, в райсобес озорует. Говорят, что, мол, у тебя минимум трудодней не выработано, и потому половину пенсии с тебя удержим». «Ну, это не против закона». «Пойди попробуй втолкуем. Ты мне напиши справку, сколько я трудодней за год выработал». «Это можно». Корнеич выписал Фомичу справку в том, что он со своей семьей выработал за год 840 трудодней, и печать приложил. Фомич тщательно прочел ее, сложил вчетверо и удовлетворенно сказал. «Ну, теперь вы, голубчики, попались у меня. Я эту справку не в собес отправлю, а в ЦК пошлю». «Ну-ка, дай сюда!» — грозно поднялся Корнеич. Но Фомич выкинул ему под нос самый кукиш. «А этого не хотел? Так и передай Гузенкову!» «Я скажу, что ты выманил ее обманом!» «Привет!» — махнул Фомич Малахаем. «Приятного разговора с Михаилом Михайловичем!» Придя домой, Фомич вырвал из тетради двойной лист и на весь разворот начертил химическими чернилами круг. По этому ободу он вывел большими буквами «Заколдованный круг Тихановского райисполкома». А в центре круга написал: «Я, Федор Фомич Кузькин, исключен из колхоза за то, что выработал 840 трудодней и получил на всю свою ораву из 7 человек 62 килограмма гречихи вместе с воробьиным пометом. Спрашивается, как жить?» К этому чертежу Фомич приложил справку о выработке трудодней и жалобу, в которой я изложил, как его исключали, как выдали твердое задание, а потом отбирали велосипед. Жалобу начал он издаля. Подходят выборы. Советский народ радуется, будет выбирать родное правительство, а моя семья и голосовать не пойдет. Все эти сочинения Фомич запечатал в конверт, написал адрес обкома на имя самого первого секретаря Лаврухина и пешком сходил на станцию Пугасова за 40 километров. Там опустил конверт в почтовый ящик на вокзале. Здесь не догадаются проверить. И, довольный собственной хитростью, выпил за успех. Взял кружку пива, 150 граммов водки, смешал все... И получился преотличный ёрш. О том, что жалоба сработала, Фомич догадался потому, как нежданно-негаданно зашел однажды под вечер Пашка Воронин и, не разгибаясь в дверях, через порог сказал: «Забери свой велосипед, он в сельсовете стоит, в Свистунове».